Путырчик осушает рюмку, утирает губы краем ладони, но не становится ни веселее, ни живее. «А как я тебе кричал, когда мы летели, помнишь?» Путырчик, помолчав, отвечает. «Ваше благородие, до меня кричали: держись, крепчай, не отпускай веревку! Держись, крепчай, то пропадешь!» «И ты держался? А як же ж? Сказано было: держись, крепчай! Я и держаусь!» Путырчика увозят в казарму. «Плох он, доктор?» – спрашивает Древницкий. «Не очень хорош», – соглашается папа. «Может, отойдет, конечно, но, видно, потрясение было чрезмерным». Пока папа смазывает йодом и перевязывает ссадины на его руках, Древницкий рассказывает, что с ними произошло. Когда Древницкий обнаружил, что на петле висит солдат, он испугался, как бы солдат не выпустил из рук каната. Он бы тогда сразу грохнулся на землю. Оттого он и кричал солдату все время: «Держись крепче, не то пропадешь!» «Даже голос сорвал, кричавший», — шутливо жалуется Древницкий. Потом, когда из шара вытек весь воздух, пустая оболочка шара, похожая на выжатый лимон, стремительно падая, понесла их на землю. Вот тут им повезло. Оболочка шара упала на деревья пригородного леса. Только это их и спасло. «Честно говоря», — признается Древницкий, — «я сегодня живым остаться не чаял». «А почему вы не спустились с парашютом?» «Бросив солдата?» — в голосе Древницкого звучит удивление. «Бросив его, однако, на верную смерть?» И, помолчав, добавляет: «Нет, я так поступить не мог». Прощаясь с папой, Древницкий спрашивает: «Сколько я должен вам, господин доктор?» «Вы с ума сошли!» — сердится папа. «Неужели вы не понимаете, что вы меня оскорбляете?» «Милый, не надо!» — обнимает его Древницкий. «Я же не хотел! Может, еще увидимся когда-нибудь? Я буду рад!» Он прощается и со мной. Вынув из петлицы завядшую белую розу, он дарит ее мне. И мы уходим. «Папа!» — спрашиваю я. «Почему ты повел меня с собой?» «Я хотел, чтобы ты посмотрела на Древницкого. Это нужно видеть и запомнить». Мы с папой возвращаемся к своим. Юлька, словно завороженная, смотрит на полумертвую розу в моей руке. «Это Древницкого цветок!» «Древницкого!» — говорю я гордо. «Он мне дал! Я засушу на память!» Невольно я взглядываю на папу. Он смотрит на меня пристально, неотрывно и что-то не очень ласково. Конечно, я понимаю, о чем думает папа. Но, ох, до чего мне жалко отдать этот цветок! «Возьми, Юлька!» Когда мы уже подходим к своему дому, папа говорит мне: «Если бы ты сегодня не отдала Юльке цветка, это было бы для меня, ну, как тебе сказать, горе. Да, да, самое настоящее горе. Потому что я бы думал, что ты самая злая жадюга из всех самых злых жадюг». Папины опасения относительно солдата, нечаянного спутника Древницкого, оправдались. Когда на следующий день был опубликован приказ военного командования, рядовой такого-то полка Путырчик за проявленную им смелость и присутствие духа награждается 20 рублями, бедняга Путырчик уже не воспользовался этой наградой. От всего пережитого он сошел с ума. Несколько дней спустя афиши возвещают новый полет Древницкого. Первый полет, в котором он показал себя таким благородным человеком, Он считает для себя воздухоплавателя неудачей,